Глава 12. Временно бывшая княжна раскладывала бинты из мягкого сукна и мечтательно смотрела в окно, когда в комнату, прихрамывая на правую ногу, вошел лекарь. «Риса, дитя, помоги дряхлому слепому старику!» Мир явно любил преувеличивать свои недуги. «Отнеси мазь от ожогов в тренировочный зал». «Зачем она ратникам?» — удивилась девушка. «Эти...» Лекарь немного помолчал, однако смог подобрать нужный термин. «Недалекие, но храбрые воины недавно словили изумрудную огнеплюйку на болоте и решили, что ее можно использовать на тренировках». «Вот же и правда недалекие». «Отнесу», — согласилась Арисия. «Надо же помогать юродивым». Ее появление в зале не осталось незамеченным, и если бы не громкий окрик Ольгаса, тренировка бы уже закончилась. Риска покачала головой, пытаясь скрыть улыбку. Парни были все в отметинах, что делало их похожими на пятнистых ящериц. Нормальные расцветки и без производственных травм оказался только недовольный Ольгас. Он, скомандовав ратникам разбиться на пары и отрабатывать удары, не спеша подошел к Рисе. «Спасибо за мазь. Просто нанести? Есть какие-нибудь особые указания?» «Наносить утром и вечером, но здесь, смотрю, недостаточно для всех. Я еще принесу чуть позже». Риса уже направилась к выходу, но обернулась к нему. «А почему ты без ожогов?» «А я похож на...» — вспылил Ольгас, но сразу осекся. «В смысле, я пропустил эту гениальную идею». «Радует. Значит, не все потеряно?» — мстительно улыбнулась Арисия. «Ладно, прости». Ольгас закатил глаза. «Я был с тобой груб и больше не буду». «Илай отчитал?» — сразу догадалась девушка. «Да», — недовольно поморщился Ольгас. «Легок на помине уже здесь». К ним и правда шел Ил. Парень подозрительно глянул на друга, но, увидев спокойную улыбку Рисы, тут же о нем забыл. «Доброе утро, красная девица!» Подхватив Арисию под руку и забрав у нее теперь пустую корзинку, развернулся к выходу, а через плечо бросил Ольгасу: «Меня ни для кого нет». «Даже для князя?» — ехидно поинтересовался блондин. «А его нет в замке, вместе с толпой советников уехал». И, махнув рукой другу, повел Риску из зала. «У нас есть какой-то план?» Девушка с удовольствием держалась за руку Илая, ей нравилось, что он рядом. «Выкрадем тебя у Мирея, потом решим, куда пойдем. Например, что ты хочешь увидеть?» «Погулять по городу», — не задумываясь, выпалила Риса. Она постоянно разглядывала Вранен и закон замка. Очень хотелось при любом удобном случае рассмотреть его вблизи. «Договорились?» — Ил довольно кивнул. Княжеский лекарь вполне ожидаемо махнул на них рукой и пожелал хорошо провести время. Но на Илая строго зыркнул и напомнил про правила приличия. На воротах произошла заминка. Глава караула, пристально рассматривающий пару издалека, подошел к ним и перекинулся несколькими фразами с Илаем, спрашивал об их планах. Рисе показалось странным такое внимание. Отойдя от поста, она поинтересовалась. «Что-то не так?» Он никому больше не обращался. Ил поморщился. Видимо, поведение воина ему тоже показалось необычным. «Не знаю, но раньше Бирн не спрашивал меня. Он вообще не часто со мной разговаривает. Наверное, его заинтересовала ты». И, отвечая удивленно распахнутым глазам девушки, пояснил: «Он тоже из Эсмора». Перейдя мост через глубокий ров, они вышли в город. Риса крутила головой, рассматривая все на пути. Ее интересовали жилые дома, кабаки, даже церковь. Чем больше она разглядывала мощенные мостовые, палисадники с цветами или магазины, тем осознаннее приходила к однозначному выводу. Фар такой же, как Эсмор. Язык, культура, люди — все похожее. Если рядом поставить горожанок из Вранена и Новиграда, то отличия будут незначительные. Одежда в Фаре более спокойных тонов, меньше ленты, вышивки. Здания не так щедро украшены, резных ставен почти не встречается. Да и темно-серый камень добавляет мрачности. Зайдя в таверну и устроившись за столиком, заказали несколько традиционных блюд для знакомства с местной кухней. Неожиданно услышали окрик. «Риска!» У входа стояла Нанна и махала рукой, привлекая их внимание. За ее спиной возвышался спокойный Отис. «Идите к нам!» — в ответ позвала Арисия. Молодые люди протиснулись через толпу и сели к ним за стол. «Что вы здесь делаете?» Нанка скосила взгляд на Илая, но обращалась только к Рисе. «То же самое, что и вы?» Риска была рада видеть друзей вместе и не скрывала этого. «Гуляем?» «У нас теперь и работа по расписанию, а свободное время можно тратить как угодно», — пояснил деревенский парень. «Я пойду да закажу еще блюд». Илай поднялся. «Положитесь на мой вкус или есть пожелания?» Отис кивнул. Он с опаской относился к Илаю, все-таки теперь понимал, кто перед ним, а потому был осторожен. Воспользовавшись уходом Ила, Риса наклонилась и тихонько спросила. «Вас не обижали больше? Как вас отпустили?» «Фарцы не врали. Хоть и не по желанию сюда нас пригнали», — ответил Отис. «Но Годдер хотел преданных работников, а не рабов». «Жаль, что таким способом он решил это устроить», — Нанна покачала головой. «Если бы просто, на заработки. Думаю, многие и сами бы согласились. Деньги-то приличные платят». «А ты?» — Отис говорил серьезно. «Что делать будем?» «Не знаю. Пока ничего не решила». Увидев, как переглянулись друзья от ее ответа, спросила. «Думаете, я предаю Эсмор, находясь здесь?» — кивнула на Илая, говорящего у стойки с хозяином. «С ним». «Нет», — быстро сказал Отис. «Так даже безопаснее для тебя». «Рано или поздно, но я вернусь домой. Просто еще не придумала, как». «А Илай?» — Нанка бросила быстрый взгляд за спину, боясь сболтнуть лишнего при княжеском племяннике. «Я не знаю». Арисия пожала плечами. Ил вернулся с несколькими чарками в руках и в сопровождении официанта с полным подносом еды. Простые блюда, но очень сытные и вкусные. Нанка все расспрашивала, что это за специи, из чего соус. Илаю пришлось вызвать повара из кухни для помощи, так как сам он не смог ответить на вопросы любопытной девушки. Риса была далека от готовки, поэтому даже не пыталась угадать ингредиенты, а неспешно наслаждалась обедом. Отис, в свою очередь, ел молча. После компания легко разошлась в разные стороны, мешать никто никому не хотел. Отис с Наной явно побаивались Илая и чувствовали себя некомфортно в его обществе, посему дальше они пошли гулять вдвоем. Риса и Илай решили возвратиться в замок. Поднялись на самый верх башни лекарей, оттуда можно было увидеть Синее море, которое располагалось далеко на востоке. «А ведь на празднике, когда тебя считали своим, все легко с тобой болтали и шутили». «И пили, и на кулаках боролись». Илай невесело продолжил список, а потом, смотря в глаза Рисе, закончил. И венки даже вручали. Ревность резко и очень неожиданно кольнула в сердце. Арисия попыталась вспомнить, какая из девушек при ней подходила к Илаю и есть ли она в замке. Но вскоре отмахнулась от этих бесполезных мыслей, спросив. «Сложно было притворяться?» «Сначала нет. Даже весело. Люди вокруг нормальные, никто ничего не подозревает, общались хорошо. А вот потом он посмотрел вдаль, в его глазах отразилось небо. Стало мерзко. От себя. И сейчас, когда вижу кого-то из Велки или Жарков, сильно противно. Я не хотел, чтобы все так обернулось». «Ты хороший человек», — протянула к нему руку Риса, нежно погладила по плечу. «Только я враг твоей страны». Он перехватил ее ладошку и прижал к губам. «Ненавидишь меня?» «Ты даже не представляешь, насколько я тебе враг. Знал бы, чья дочь стоит рядом, подобным образом не разговаривал. Сидела бы в темнице», — подумала Риса, но вслух сказала другое. «Не хочу увидеть в тебе врага. Не испытываю ненависти. Но себя за это презираю. Из-за того, что мне сейчас с тобой хорошо, а люди погибли». «Ты не виновата!» — эмоционально воскликнул парень. «Это все из-за борьбы княжеств». Риса улыбнулась краешком губ, промолчала. Однако в голове прозвучало набатом. «Виновата. Погибшие дружинники защищали меня. Илай, почему вы напали?» Он нахмурился, тем не менее потом собрался и ответил. «Фар сильно пострадал от Эсмора за последние зимы. Деревни на границе исчезли. Князь Годр решил обезопасить земли, чтобы больше не повторилось. Ингвар несет зло миру. Видели поселение по пути сюда, но я не верю. И князь Ингвар — хороший правитель. Помню, ты это говорила. Неужели правда веришь? Ты же его не знаешь совсем. Риса промолчала, продолжать спор становилось невозможным, Илай явно недолюбливал эсморского князя и слушать объяснения не стал бы. Тяжелые разговоры вести всегда сложно, впрочем, оба понимали, что они необходимы, от них не убежишь и не спрячешься. Замерзла. Риса сама не заметила, как начала дрожать на холодном ветру, который насквозь продувал ее тонкое шерстяное платье. Парень приобнял ее, пряча от стихии. Губами легко коснулся волос, а потом все-таки потянул на выход. «Пойдем греться». «Странно так. Из-за чего в этом году похолодало столь рано? Еще же далеко до зимы». Из башни уходить не стали, а спустились в комнату Рисы. Илай завернул ее в одеяло и, обняв, посадил на колени. «Ты как тот вкусный фаршированный блинчик из таверны на главной площади». «Вот как говорит большой романтик». «Комплименты девицам лучше не делай». «Я и не собирался. Мне одной девушки достаточно». Ил попытался пощекотать Риску через одеяло, но добраться не смог. «А вообще, я умею красиво ухаживать. Даже письма писать». «Письма?» «Да. Из-за того, что Радомира нельзя допускать к девушкам, а дело было весьма деликатное, я вел вместо него переписку с эсморской княжной». «Даже рад, что свадьба не состоится. Ни одна девушка не заслуживает такого жениха». «И как тебе княжна?» — с замиранием сердца спросила Риса. «Думаю, за нее тоже кто-нибудь писал. Не верю, что у Ингвара такая хорошая и милая дочь». «Значит, она... милая». Риска специально растянула последнее слово, будто выделяя его. «Ты милее». Илч мокнул Рису в кончик носа. «Не ревнуй». Арисия, положив голову ему на плечо и уткнувшись в шею, размышляла. «Забавно получается. Жаль, рассказать нельзя. Но веду себя совершенно неподобающе. Рогнеда была бы в ужасе, а отец в ярости. Только как же хорошо». Долго говорили тихо и обо всем. В какой-то момент Риса подняла голову, посмотрев в глаза Илаю, и через щепу они уже целовались. В конце концов, разве важно, кто потянулся первым, если при соприкосновении губ мир вокруг перестает существовать? Правда, до того момента, пока не раздался громкий стук в дверь. «Рисонька, деточка, ужин пробил. Сходи на кухню. Да еще мазь отнеси этим умственным калекам. Я снова приготовил». Риса быстро слетела с мужских коленей и отскочила в сторону, по пути запутавшись и чуть не упав вместе с одеялом. Дверь распахнулась. Стоявший на пороге Мирой недовольно смерил взглядом Илая, а затем проворчал. «И ты здесь. Вот и сходи, помоги Рисе тяжести донести. Хоть прок будет». Пока Арисия собирала корзинку, Мирой что-то втолковывал Илаю, крепко ухватив его за рукав и заставив согнуться. Уже идя по коридору, девушка не выдержала. «О чем он тебе говорил? Выглядел крайне недовольным». «Отчитал, как мальчишку», — усмехнулся Илай и взъерошил начавшие отрастать волосы. «Но правильно. По делу». «Из-за меня?» — довольно сверкнула глазами Риска. «Из-за тебя», — с улыбкой согласился Ил. Отдали мазь бурчащему Ольгасу, а ужин забрали в покое Илая. Трапезничали, привычно устроившись на диване. «Ты станешь выполнять наказ Мирея?» «Очень бы хотел, но уже нарушаю», — рассмеялся парень. «Он сказал, что если опять будем одни в комнате, то уши мне надерет. И еще что-то про «не морочь девушке голову». «Рискуешь. Он же может и что-нибудь нехорошее наслать? Проклятие какое-нибудь?» «Тогда тебе придется неплохо учиться, дабы меня спасти». Ил наклонил голову и наигранно-печально продолжил. «Или я умру?» «И начну непрекаянным призраком летать вокруг тебя, распугивая потенциальных женихов». «Боюсь, это сразу провальная идея. Ведь с проклятиями я не дружу. Поэтому извини, но ты не жилец». «А в сказках большинство проклятий снимается просто». Илай придвинулся ближе к девушке и сказал тихо на ушко. «Поцелуем любви». «Думаешь, ты уже болен?» Засмеялась Риска, нехотя отодвигаясь от последовавшего за этим поцелуя. «Если влюбленность считать болезнью, то да», — согласился Элай. Они совсем потеряли счет времени за шутливыми разговорами, объятиями и нежными касаниями. Арисия хорошо понимала, что совершает большую глупость, поддерживая эти отношения, но так приятно чувствовать себя любимой и желанной. Элай смотрит на нее как на Риску, а не как на княжескую дочку. Губы горят и распухли от поцелуев, шея покрылась багровыми отметинами, которые завтра придется прятать под высоким воротом платья. Резкий звон прервал момент счастья. Элай спешно поднялся и достал радужник. «Радужник. Радужное зеркальце. Артефакт для связи на расстоянии». Из него раздалось «Тревога! Нападение! Тревога!» Напуганная Риса замерла, сжавшись на диване. Сигнал всколыхнул целый пласт неприятных воспоминаний. Элай, увидев реакцию девушки, осторожно погладил ее по щеке. «Все нормально. Сейчас тебя отведу в безопасное место. Разберусь с этим всем, а потом заберу». «Я не хочу без тебя!» — замотала головой Арисия. «Риса, со мной опасно. Одной тоже лучше не оставаться. А там охрана будет и мир, и скорее всего». Риса, позволив себе увести, в итоге оказалась в окружении благородных дам. Об этом факте Элай явно не подумал. Привыкший к высшему свету, он не понимал, как они отнесутся к той, кого считают служанкой. «Лучше бы с Ладой и Наной была», — успела подумать Арисия и оказалась абсолютно права. «С каких пор? Девкам для утех такой почет», — прошипела одна из кьяр. «Ты посмотри на нее, будто из койки только что. Бесстыжая». «Надолго ли ему эта деревенщина?» Риса отошла в угол, отвернулась к стене. Очень неприятно подобное слышать в свой адрес, но спорить сейчас было бы опрометчиво. Дамы из высшего общества. Любое пререкание с ними может дорого стоить. «За собой следите, а не к девочке лезьте», — раздалось совсем рядом с девушкой. Арисия оглянулась. Возле нее стояла красивая женщина и с насмешкой смотрела на остальных. Потом искренне улыбнулась Риске. «Не слушай этих змей. Просто ядом брызжут». «Зря ты так», — холодно сказала холёная, но как будто ледяная женщина. «Элай уже просил разрешения на брак, благо князь отказал. Нечего к Яру на служанке жениться». «Значит, по-другому получит согласие», — хмыкнула дама и добавила для Рисы. «Не переживай, милая». Впрочем, Риска до этого и не переживала, ведь одно дело знать, что вы не пара, вместе вам не быть, и это все временно, а другое, что Элай хочет взять ее в жены и что-то для этого пытается делать. Значит, для него отношения с ней серьезны. Горько думать о возможном счастье. Как теперь ему в глаза смотреть? Я же исчезну из его жизни навсегда, отца не смогу предать. Благородные кьяры еще свечу прохаживались по ней и ее внешности, но потом успокоились. Им просто надоело. Нервная обстановка все больше нагнеталась, тихо раздававшимися вопросами, на которые ни у кого пока не находилось ответа. Никто из присутствующих не знал, что происходит за тяжелыми дверьми. Всем было страшно. Женщина, которая заступилась за Рису, все время оставалась рядом, не торопилась уходить, поэтому девушка решила нарушить тишину. «Спасибо вам за поддержку». «О, не стоит. Ты же не могла им сама ответить. Не будешь ведь княгине Милене грубить, пусть за столь обидные слова». «Княгине Фарра?» Арисия откровенно приуныла. Такой врагини она приобретать не желала. «Вон та высокомерная блондинка в черном». Рисе стало жутко. Кто тогда ее спасительница, если она способна так отвечать сильным мира сего? «Меня зовут Рисания», — представилась уже привычным выдуманным именем Риска. «Вы мне очень помогли. Еще раз большое спасибо». «Кьяра Белава, не люблю несправедливость. Только сегодня приехала, а уже с головой окунулась в эту грязь. И Элая зря полощут своими черными языками. Он выше их всех, даже вместе взятых». Арисия тактично промолчала. «Это не с Ольгасом или Орвином цапаться. Обсуждать кьяр — точно лишнее в любом положении. Рисонька, расскажи о себе. Откуда ты? Как тебе в Фаре?» «Я из Эсмора. Здесь служу помощницей лекаря Мирея». «По дому скучаешь?» «Да. Там же родители остались. Брат младший». Тяжелые двери распахнулись, пропуская внутрь воеводу Микулу в сопровождении нескольких воинов. «Все. Опасности больше нет, можете вернуться в свои покои. Вас проводят мои люди». «И что это вообще было?» — недовольно скривило красивое лицо княгиня. Риса заметила семейное сходство с сыном. «Небольшое нападение врага. У них бы ничего и не получилось, но ваша безопасность превыше всего, Кьяра Милена». Воевода чуть преклонил голову. «Извините за беспокойство». Люди стали покидать комнату. Только сейчас Риса заметила, что вместе с ними находились и мужчины, судя по одежде, тоже высшие сановники. Они с Кьярой Белавой вышли одни из последних, а в дверях их уже встречал Илай. Вид парня был немного потрепанный, на лице красовался новый порез. Ил сразу приблизился к Рисе, взяв ее за руки, но не успел ничего сказать, как его перебила Кьяра, стоящая сзади. «Сын, не представишь меня своей невесте?» Илай только сейчас обратил внимание, что Риска не одна, и с удивлением оторвал от нее взгляд. «Риса, это моя матушка, Кьяра Белава». Сын шагнул к матери, протягивая к ней руку, при этом держа девушку рядом с собой. Арисия замерла немного в ужасе, глядя на свою спасительницу. Как себя вести с возможной свекровью, она точно не знала. А та, улыбнувшись, обняла и поцеловала сына. «Она милая. А раз ее уже все ненавидят при дворе, то явно хорошая девушка. Мне нравится». Илай хмыкнул, посмотрел на замершую, почти не дышавшую Риску. «Она прекрасна. Одобряешь мой выбор?» «Будто тебе нужно мое одобрение». Легко отмахнулась от него Белава. «Ты сам знаешь, что делаешь. Но я буду рада, если останусь в курсе ваших перемен». Улыбнувшись на прощанье Рисе и поцеловав сына, она ушла в сопровождении подошедшего Ольгаса. Судя по их милой беседе, они давно знали друг друга. «Как ты?» Оставшись без посторонних глаз, Ил наконец смог нормально поговорить с любимой. «Сложно. Оказывается, меня ненавидит весь двор. И я познакомилась с твоей мамой. Многовато событий для одного вечера». «Все будет хорошо». Парень поцеловал ее руку. «Сразу скажи, знакомство с отцом тоже предстоит? Я подготовлюсь лучше». «Нет, с этим проще. Ведь я не знал своего отца». Увидев, что девушка закрыла рот ладонью от неловкости, поспешил успокоить. «Дела давно минувших дней, не переживай». «Тебя ранили?» Риса, стараясь перевести тему разговора и скрыть смущение, внимательно оглядела Илая. «Пустяки», — отмахнулся он. «Пойдем обработаю. Знаю, где у Мирея мазь нужная лежит». «У меня в комнате осталось еще с прошлого раза». Зайдя в его спальню, Риса пристально осмотрела Илая. Несколько порезов багровели на торсе, мечи распороли ткань рубашки и добрались до тела. «Обмойся, я обработаю раны». «Раны, скажешь тоже», — фыркнул Ил, но все равно пошел в ванную, откуда послышался плеск воды. Вернулся Илай в одних брюках, что заставило девушку смутиться. Арисия аккуратно осмотрела раны, и никакие из них, к счастью, не требовали особого вмешательства, поэтому она нанесла заживляющую мазь и нарисовала руны рядом. Риса уже знала, что к утру не останется и следа. Ее пальцы нежно порхали по горячей коже. Невесомо чертили магические символы, и Лай был напряжен, как натянутая тетива, ведь девушка рядом сводила его с ума. «Ты правда просил разрешения на брак?» — решилась задать волновавший ее вопрос. «Да. Но не совсем удачно. Илай, ты ведь понимаешь, что нам не быть вместе?» «Не согласен». «Мы слишком разные». «Неправда». «Ничего не получится». «Нам суждено быть вместе. Если для этого мне придется пойти на невозможное, я это сделаю». Парень притянул к себе Рису, усадив на колени. Девушка уже привычно прижалась к нему. Рядом с Илаем ей становилось спокойно. Все тревоги и беды уходили на задний план, о них можно было подумать позже. Тепло его объятий заставляло расслабиться. Незаметно для себя Арисия стала засыпать. День оказался насыщенный эмоциями, и когда почти полностью провалилась в дрему, резко подскочила с вопросом. «Илай, а кто напал на замок?» «Может, поговорим об этом завтра?» — нерадостно ответил парень. «Илай?» Чувствуя неладное, Риса повысила голос и попыталась соскочить с колен. Это сложный разговор. Он тут же постарался ее удержать, но девушка вырвалась и встала, пристально смотря ему в глаза. «Эсмар! На замок напали эсмарцы!» В голосе прозвучали ноты истерики. «Как я вообще не подумала! Кто еще мог напасть на замок? Все из-за меня! Отец ищет меня! Семейный артефакт показывает, где я нахожусь!» «Рис, тише! Давай спокойно поговорим!» «Вы напали на мою страну! Убивали невинных людей! И сейчас тоже!» «Они напали!» «Нет! Вы захватили наши деревни!» «Но не уничтожали мирных жителей, как войско Ингвара». «Ты говоришь неправду! Эсмарцы на такое злодеяние не пошли бы! Даже сейчас они здесь...» Арисия вовремя прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. «Из-за нас! Вы людей в плен увели!» «Это не совсем плен». «Не по своей воле мы тут! Никто не хотел бы находиться в этом месте!» «И ты?» «И я! У меня есть дом и семья, который Фар меня лишил!» Они стояли друг напротив друга и понимали, что все дальше загоняют себя в безвыходную ситуацию. В итоге Илай просто сгреб в охапку сопротивляющуюся девушку, и, громко разревевшись, она замерла. «Риса, у меня сердце разбивается. Я люблю тебя. Хочу помочь, но не знаю, как, чтобы это не являлось предательством страны». Арисия подняла заплаканное лицо. «Что произойдет с нападавшими? Их казнят?» «Может, казнят. А может, используют в переговорах с Эсмором». «Значит, пока я стою здесь, людей пытают и мучают?» «Не совсем. До возвращения князя они просто будут в темнице». «Мне необходимо их увидеть». «Нет». «Да! Я не прошу тебя их освободить, но мне надо их увидеть». Потом тише добавила: «Пожалуйста». Для нее это стало неимоверно важным. Решение было принято, и выполнять его нужно сразу. «Зачем? Ты только расстроишься». «А вдруг там Милош?» «Тогда тебе станет еще хуже». По его глазам она поняла, что права. Милош пришел ее спасать. «Илай, пожалуйста». Риса готова была сделать что угодно. Если Ил не согласится, то она побежит к Орвину или Мирею. Лекарь же может иметь доступ к темнице. Но лучше Илай. Он приближенный князя. «Накинь мой плащ. И, пожалуйста, без эмоций. Хорошо?» Риса кивнула, полностью повинуясь. Они вышли из комнаты, не переговариваясь и не обсуждая. Илай понимал, что зря пошел на поводу у Рисы, однако ничего с собой поделать не мог. А Арисия, хоть и создала впечатление полностью убитой горем девушки, действовала довольно обдуманно. «У меня в запасе совсем немного времени. Годр гарантированно уже знает о нападении и скоро вернется. Или даст приказ пытать без него. Значит, нужно действовать быстро. Сейчас следует узнать, где находится темница, как туда пройти, где их держат, замки. Сколько стражи. Как много всего необходимо запомнить. Прости меня, Илай».